Глава 10. Резко сажусь на кровати, прикрываясь простыней, и прислушиваюсь к звукам снаружи. Рык повторяется, но мне кажется, будто я все еще сплю. Общее состояние такое, будто меня танком переехали. Во рту пустыня, в голове мартышки бьют в литавры, а вместо мыслей — сплошной туман. «Королева, ты проснулась?» Слышу голос Валеева. А потом на меня падает рука с увитыми жгутами вен предплечьем. «Что это за рык?» Вырываются из меня какие-то жуткие звуки, больше напоминающие лай охрипшей собаки. Но меня это не беспокоит, потому что я так и не могу понять, мерещится ли мне звериное рычание, или оно звучит в реальности. «Это? А ты не помнишь?» Переворачивается на спину Ильдар. И я отвожу взгляд в сторону, чтобы не видеть палатку на уровне его паха. «Я бы не спрашивала, если помнила». Из меня все еще вырываются какие-то странные звуки. Блуждаю мутным взглядом по комнате в поисках воды, потому что, кажется, если не сделаю хотя бы глоток, то язык присохнет к небу, и я превращусь в мумию. «Это ищешь?» Приподнимается мой теперь уже, видимо, самый что ни на есть настоящий любовник и протягивает пластиковую бутылку. «Да». Выхватываю у него емкость и жадно припадаю ртом к горлышку, выпивая половину содержимого. «Ты мой спаситель». Отдаю бутылку обратно, чувствую, как организм напитывается влагой. И на место жажды выходит на сцену неловкость. Что, черт возьми, вчера было? Боюсь смотреть на Валеева, чувствуя себя отвратительно. «Вчера?» — тихо смеется негодяй, и кажется, что его состояние в разы лучше моего. «Или ты тоже не помнишь?» «О нет, богиня, я помню все в деталях, и от одной этой фразы мне хочется спрятать голову в песок, как страус». «Мы?» Набираюсь смелости, чтобы узнать правду о том, насколько низко я пала. «Мы переспали?» Робко смотрю на него. «Зависит от того, какой ответ тебя устроит». Ильдар снова откидывается на спину и закидывает руки за голову. «А можно мы сделаем вид, будто ничего не было?» Сползаю под простыню и укрываюсь головой. «Мне так стыдно, боже. Хочется провалиться сквозь землю. Или чтобы все участники этого беспредела заработали амнезию». «А ты сможешь?» — тихо смеется Валеев. Чувствую, как жжет запястье, и вспоминаю про злосчастное тату. Боюсь, тату не даст мне забыть о случившемся. Нам не даст забыть. Мужчина осторожно стягивает с моей головы простыню и показывает свое запястье с моим именем. «Ильдар, как ты допустил все это?» Снова прячу лицо в ладонях. «Мне просто хотелось, чтобы ты немного отпустила себя и расслабилась. Но не до такой же степени». «Значит, ответы тебе не нужны?» Поднимается на ноги Валеев и, сверкая упругим задом, натягивает брюки. «Нужны». Хнычу, но все же решаюсь столкнуться с беспощадной правдой лицом к лицу. «Лучше все сразу узнать, чем стыдиться того, чего я, возможно, и не делала. Беру себя в руки, понимая, что просто не имею права стесняться сама себя. Если я совершила что-то аморальное, то я должна это знать, как напоминание на следующий раз, когда решусь снова повеселиться. Хотя это, наверное, было моим первым и последним загулом в жизни. Мне очень хотелось, чтобы ты сделала со мной все то, чего никогда не могла себе позволить, в браке с этим ослом Лебедевым». Поворачивается ко мне Валеев и протягивает махровый халат. «И как? Ты преуспел в этом? Очарование богиней? Спала?» Не знаю, какого ответа я жду от Валеева, но все это, включая его увлечение мной, совсем не входило в мои планы. Наоборот. Он смотрит прямо мне в глаза, и я не вижу ни намека на ложь. «С чего начнем?» Ждет, пока я оденусь. «Я помню, как мы приехали в ночной клуб», — говорю, накидывая халат, — «заказали коктейли и пошли танцевать». В тот миг на душе было так погано, что хотелось чем-то заглушить эту боль и забыться хотя бы на какое-то время. Так долго я была примерной женой, матерью и руководителем. Так, может, я все делала неправильно? И на одну ночь я отпустила контроль, примерив на себя совершенно другой образ. «И что последнее ты помнишь?» — спрашивает Эльдар, приближаясь. «Помню, как ты пил из моего рта. Я действительно запомнила танцы и то, как пробовала разные напитки и коктейли. Помню Валеева и то, каким красивым он казался. А потом провал. Тогда подает мне руку Эльдар. Приглашаю тебя во вчерашний день. Я поднимаюсь с кровати, и мы выходим на палубу, где прямо по центру стоит клетка с самым настоящим тигром. Что это такое? В ужасе смотрю на животное и даже предположить не могу, почему этот красавец находится здесь.